каком он был состоянии? Опьянел еще больше, чем когда мы ехали туда. Лаленд, бывший колониальный чиновник, подтвердил его возвращение. Свет в окнах снова зажегся. В первом этаже? Конечно, а потом во втором. В обеих спальнях? И в ванной, у которой окно с матовыми стеклами. Жосе опять уехал? В половине третьего, потушив в доме свет. Он поехал на своей машине? Нет. На этот раз он направился к улице Шардон-Лагаш. Он нес какой-то пакет. Какой величины? Довольно большой, продолговатый. Длиной 30-40 сантиметров? Я сказал бы 40. А шириной? Около 20. Вы не ложились спать? Нет, я еще успел точно в 3:48 услышать шум полицейской машины и увидеть, как полдюжины полицейских выскочили на тротуар, потом вошли в дом. Если я правильно понял, весь вечер и всю ночь вы не вставали со своего кресла? Только в половине пятого, когда я лег в постель. А потом вы ничего больше не слышали? Слышал, как машины ездили взад и вперед. Тут то же время совпадало с показаниями Жоссе, потому что он пришел в отельское отделение полиции в половине четвертого. И через несколько минут, как только его начали допрашивать, на улицу Лопер был послан автобус. Мегре вручил этот отчет Комелио. Немного позже судебный следователь попросил его к себе в кабинет, где кроме него никого не было. «Читали?» «Разумеется. Вас ничего не поразило?» «Одна деталь, я собираюсь поговорить с вами об этом позже». А меня поражает то, что Жоссе сказал правду. По большинству пунктов, тех, которые не касаются самого преступления. Его времяпрепровождение указано точно для большей части ночи. Но он говорит, что вернулся домой самое позднее в 10:05, а мсье Лаленд видел, как он вошел в дом в 10:45. Значит, Жоссе в это время не спал в кресле в первом этаже, как он утверждает. В 10:45 он ходил по комнатам второго этажа, и свет был зажжен в обеих спальнях. Заметьте, что это как раз в это время, по предположению доктора Поля, и было совершено преступление. Что вы на это скажете? Я хотел бы сделать простое замечание. По словам Торанса, мсье Лаленд в течение всего их разговора, не переставая, курил очень темные сигары. Маленькие итальянские сигары, которые в просторечии называют гробовыми гвоздями. Не понимаю, какая связь. Я думаю, он курит и ночью, сидя в своем кресле, а в таком случае ему наверняка хочется пить. Так, может быть, питье стоит возле него? Конечно. Ему 76, как сказано в протоколе. Судебный следователь все еще не понимал, к чему клонит Мегре. «Вот мне и думается, — продолжал Мегре, — не испытал ли он в какой-то момент потребности выйти в туалет? Старики, вообще говоря, он утверждает, что не вставал с кресла, а все говорит за то, что этот человек достоин доверия». И человек упрямый, который хочет быть прав во что бы то ни стало. Но ведь он знал Жоссе только по внешнему виду и не имел никаких причин, чтобы... И все же Мегре охотно расспросил бы врача, у которого лечился мсье Лаленд. Вот уже второй раз ему хотелось прибегнуть к такого рода свидетельству. «Вы забываете о профессиональной тайне». «Увы, я о ней не забываю. И вы упускаете из виду, что Жоссе-то заинтересован в том, чтобы солгать?» Самоубийство Дюше в Фонтене-ле-Конт решительно повернуло общественное мнение против Адриена Жоссе. «В печати много говорилось об этом». Были опубликованы фотоснимки Аннет, которая, рыдая, садилась в поезд, чтобы ехать в Фонтане. «Мой бедный папа, если бы я знала...»